Схема лечения рисом. Предварительно подготовьте 4 стакана, проставив на каждом свой номер. Очень хорошо проводить рисовое очищение всей семьей. Рис тогда замачивают в пол-литровых или литровых банках. Важно не перепутать стаканы, так как рис должен замачиваться на 4 дня. Первый день. Первое. Рано утром промойте рис и насыпьте в стакан номер 1 2-3 столовые ложки, залив рис сырой холодной водой. Прикройте сверху стакан чем-нибудь, но не очень плотно. Второй день. Первое. Рано утром вылейте содержимое стакана на сито. Промойте рис и залейте свежей холодной водой. Второе. Затем засыпьте в стакан номер 2 2-3 столовые ложки промытого риса, залейте свежей холодной водой и поставьте рядом со стаканом номер 1. Третий день. Первое. Вылейте содержимое стаканов номер 1 и номер 2 на сито, промойте рис и налейте свежую холодную воду. Второе. В следующий стакан номер 3 засыпьте такую же порцию риса и точно так же залейте водой. Четвертый день. Первое. Слейте на сито рис из стаканов номер 1, номер 2 и номер 3. Промойте его и залейте холодной сырой водой. Второе. Смешайте рис с водой по аналогичному рецепту в стакане номер 4. Пятый день. Первое. Рано утром вылейте рис из стакана номер 1 на сито. Промойте, сварите и съешьте. Варите рис недолго. Каша должна получиться довольно жидкой. За 20-30 минут до еды выпейте стакан воды. Очень полезно съедать сырой рис, который за 4 дня замачивания станет мягким. Такой рис способствует выведению из организма глистов. После съеденного риса в течение 4 часов необходимо голодание. Проявите силу воли. Не ешьте даже яблок. Не пейте сока и воды. Второе. В этот стакан засыпьте новую порцию промытого риса и залейте его холодной сырой водой. Поставьте этот стакан рядом с остальными, но в конец ряда. В течение 2 месяцев, каждый раз по утрам, съедайте рис и приготавливайте новую порцию риса взамен съеденной. Каждый раз выдерживайте промежуток от завтрака до обеда. На обед и на ужин есть можно все, кроме поваренной соли, острого и кислого. Запрещен табак и алкоголь. Рисовое очищение хорошо тем, что оно не имеет противопоказаний и не создает отрицательных последствий. Только у людей с большой степенью загрязнения организма может ощущаться слабость в первое время. Им можно посоветовать больше отдыхать, расслабляться, а лучше всего вообще стараться не обращать внимания на эту слабость. Курс рисового очищения 1-2 раза в год.